Лис-оборотень. Случилась эта история в давние времена в окрестностях горы Ишань. Рос там когда-то большой и густой лес. И пришел в те края один юноша по имени Ян У, то есть Ян Пятый. Добрый был Ян, простодушный и честный. Раньше жил он с матерью на самом берегу Желтой реки, но произошло наводнение, и остались они без жилья, хорошо хоть сами уцелели. Взяли они с собой коромысла, оставшиеся после бедствия, и забрели в горы Ишань. Построили небольшую хижину из веток да палок и стали в ней жить. Прежде Ян У был рыбаком. Рыбу ловил на реке. А теперь взялся за топор и принялся хворост рубить, да на спине вязанки таскать. День за днем рубил юноша хворост, но никак не мог весь лес обойти. Такой он был огромный. Наступила осень. Покраснела листва на пробковых дубах, тополя стали золотистыми, а на соснах как были иглы зелеными, так зелеными и остались. Идет Ян по лесу, уже много хвороста нарубил, а все идет дальше. И сам не заметил, как забрел в самую чащу леса, где человечья нога и не ступала. А там множество деревьев хурмы растет. Висят спелые плоды и качаются на ветках. Взобрался Ян на дерево, нарвал спелых плодов хурмы и домой пошел. Не успел в дом войти, как закричал с порога: «Матушка, смотри скорее, что я принес! Будем вино настаивать к празднику!» А мать смотрит на сына и радостна ей, что сын такой веселый сегодня. И правда, получилось у них к Новому году вино на хурме настоять. А какое оно было густое и ароматное, словами и не расскажешь. Вот подошла новогодняя ночь, мать тогда и говорит: «Плохо у нас с едой, ни риса, ни масла нет, и овощей совсем чуть-чуть осталось. Неси-ка ты корчагу с вином, хоть вином угостимся в праздник». Принес юноша вино и стал его подогревать. Полетели клубы ароматного пара во все стороны. Не успел Ян вино в рюмки налить, как в дверь постучали. Переглянулись юноша с матерью, и пошел Ян гостю дверь открывать. Появился на пороге незваный гость. Смотрят на незнакомца хозяева, удивляются. Кажется, им вроде бы и видели где-то это лицо, темно-красные, сверкающие глаза, да не могут вспомнить, где именно. Сел юноша-незнакомец за стол, смеется, и сразу видно, что хочет он вина попробовать. А мать и сын незваного гостя не прогоняют, праздник же все-таки. Новый год наступает. Тут мать и говорит: «Что ж, давайте вместе Новый год встречать». Налил Ян гостю вина, а юноша стал вино нахваливать. Какой аромат, какой запах! Приятно Яну, что его вино хвалят, он и говорит: «А ты попробуй на вкус каково». Пригубил юноша вино и выпил с наслаждением, а потом сказал: «Прекрасное вино». По нраву Яну слава гостя. Он ему еще вина налил, а потом еще и еще. Разговорились они и не заметили, как утро наступило. Выглянул в окно, вскочил юноша и говорит: «Зажги, братец, в полночь фонарь, я и приду». Произнес эти слова и умчался прочь. На следующий вечер вспомнили мать с сыном слова гостя, Ян тогда и говорит матери: «Матушка, пойду я фонарь зажгу». «Нет, сынок, у нас масло. Зажги тогда сосновую ветку». Зажег Ян сосновую ветку и пошел гостя встречать. Вышел за ворота, осветил дорогу, смотрит, и диву дается. Возле ворот чего только нет, и еда разная, и зерно в мешках, и материи целый ворох. Тут и юноша появился, машет Яну рукой. А Ян не может понять, откуда столько добра свалилось. Говорит: «Братец, посмотри, какие чудеса творятся на Новый год!» Выбежала мать за ворота, смотрит и спрашивает: «Откуда это все, сынок?» А гость стоит, улыбается и говорит: «Матушка, это я все принес для вас. А для тебя, братец, есть у меня особый подарок». И достал он золотую пластину. А потом говорит: «Возьми, братец, нашел я эту пластину у горы злого дракона. Много там таких пластин, но не просто их взять, потому как злой дракон эту гору охраняет». Взял Ян подарок, поблагодарил гостя за все и в дом приглашает. А юноша отвечает: «Рад бы я с вами опять посидеть, да не могу. Может, потом повеселимся». Исчезла улыбка с лица Яна, он и говорит: «Ладно, раз так, только скажи, как тебя найти?» Отвечает ему гость: «Найти меня нетрудно. Как войдешь в лес, пройди 100 шагов, повернись на запад и крикни 3 раза. «Гэ-гэ, старший братец, я к тебе и прибегу». Спустя какое-то время снова наступил праздник. 15-й день Нового года. Приготовила мать разных угощений, а Ян смастерил 2 красных фонарика. А потом Ян и говорит матери: «Праздник сегодня, надо бы гостя позвать». Мать отвечает: «Конечно, позови. Зря, что ли, я столько угощений приготовила». Подхватил Ян старое коромысло, повесил на него 2 красных фонарика и отправился в лес. Пришел, повернулся на запад и давай шаги считать. Отмерил Ян 100 шагов и 3 раза прокричал: «Гэ-гэ, старший братец! Гэ-гэ, старший братец! Гэ-гэ, старший братец!» Не успело еще эхо утихнуть, а юноша уже тут как тут. Подошел к нему Ян и обнял, как родного брата. Вернулись они домой вместе. Матушка уже успела соевых фонариков слепить и зажгла их, как того требовал обычай. Побежали веселые огоньки по всему дому. Радостно стало, празднично. Сели все за стол, наелись, напились вдоволь, разговорились. Тут мать и говорит юношам: «Слышала я от людей, что в Янчжоу 15 числа 1-го месяца каждый год люди с разноцветными фонариками выходят на улицу гулять. Так оно на самом деле или нет, не знаю». Отвечает ей сын: «Да и я слышал, матушка, что лучше, чем в Янчжоу разноцветных фонарей и нет нигде на белом свете». Тут и гость говорит: «Говорите, в Янчжоу много разноцветных фонариков на улицах. Что ж, почему бы нам туда не отправиться и не полюбоваться ими?» А мать смеется и говорит: «Да Янчжоу много 1000 ли. Как мы туда в этот вечер попадем?» А гость подмигнул и говорит: «Мигом домчимся. Садись, братец, ко мне на спину. Посмотрим, вернемся, еще и выспаться до утра успеем». Вышли они из дома, смеясь. Ян забрался на спину юноши, сделали они так несколько шагов и исчезли. Смотрит мать, нет их нигде. Только снежинки белые во дворе кружатся, да огоньки от фонарей мерцают. А юноши тем временем уже в Янчжоу оказались. Смотрят, вокруг дома старинные возвышаются. Река течет, словно зеркало, гладкая и чистая. А на всех мостах и больших улицах горят фонарики разноцветные. От света этих фонариков в городе светло, как днем. Качаются 100 фонариков на ветру, и золотыми, красными своими лучами с лунным светом пересекаются. и множество людей толпятся на улицах и смотрят, затаив дыхание, на это удивительное зрелище. Да и на что только не похожи эти фонарики. Тут и рыбки золотые, и бабочки разноцветные, и цикады, и лотосы, и даже львиную голову увидишь. Любуются юноши фонариками, гуляют по городу, так и незаметно до моста из белого нефрита дошли. А народу на том мосту не протолкнуться. Видно, все какую-то невидаль рассматривают. Подошли юноши поближе и увидели два фонаря. Две утки-неразлучницы, а на тех фонарях необыкновенные цветы вышиты. Смотрит Ян У на эти удивительные фонари, а сам думает, какой же мастер умелый такое чудо сотворил. Прислушался, и все вокруг мастера хвалят. Но оказалось, что не мастер это вовсе, а мастерица, и зовут ее Цуй Цуй. Она дочка господина Ли, уважаемого жителя этого города. Если она такая мастерица, думает Ян, значит, и ума ей не занимать. Ян мог бы вечно любоваться прекрасными фонарями, но старший братец взял его за руку, и они оба стали выбираться из толпы. Вывел юноша Яна в тихое место и спрашивает: «Хочешь, я отведу тебя к той мастерице, что уточек на фонарях вышила?» Ян выпучил глаза и говорит: «Разве можно? Она ведь нас не знает, да и в дом не впустит!» Отвечает юноша: «Не бойся, и от меня не отходи!» Привел юноша Яна к большим каменным воротам. Дал ветку с зелеными листочками и сказал: «Держи эту ветку, она сделает тебя невидимым». Прошли они незамеченными через ворота, через парадный зал, через покои и оказались во внутреннем дворе. А там в углу стоит небольшой домик. Вошли они в тот домик, смотрят, везде зеркала развешаны, ящичка всяких видимо-невидимо. А на кровати девушка сидит. Увидел ее Ян и обомлел. До того она была хороша собой. А Цуй Цуй действительно редкой красавицей была. Но разглядел Ян не только красоту этой девушки, но и бесконечную грусть в ее глазах. Вздохнула тут девушка и говорит сама себе: «Ах, отец, только и слышу от тебя, что подобрал ты мне пару подходящую из уважаемой семьи, а меня и слышать не хочешь, что я об этом человеке думаю». Промолвил тут юноша: «Не горюй, красавец, я тебе хорошего жениха привел». Девушка оглянулась по сторонам, видит, что нет никого, но не испугалась и спокойно так спрашивает: «Кто здесь? Назовись, кто ты, злой дух или бессмертный святой?» А юноша говорит: «Ни тот, ни другой. Да ты только посмотри, какого я тебе жениха привел!» Сказал и тут же забрал ветку из руки Яна. Взглянула девушка, а перед ней пригожий юноша стоит. За такого и замуж пойти можно. Но кто же ее выдаст за него? Уж точно не отец с матерью. И грустно ей, и радостно одновременно. Смотрела она на юношу, смотрела, да и спрашивает: «Как зовут тебя, юноша? Из каких ты мест и как сюда попал?» Поведал Ян У красавице все как есть, ни о чем не умолчал. Хотела она еще о чем-то спросить, да вдруг они услышали шаги на лестнице. Оглянулся юноша: «Нет, братца!» Схватил ветку-невидимку, и тут же служанка в комнату вошла. Показалось служанке на лестнице, что говорит с кем-то Цуй-Цуй, но в комнате никого, кроме хозяйки, не увидела. Пришлось Яну в комнате Цуй-Цуй ночевать. Утром принесла служанка девушке завтрак, а Ян У ветку не отпускает и сам завтракает вместе с Цуй-Цуй, и поел с ней из одной тарелки и попил, только не наелись оба. Цуй-Цуй говорит служанке: «Хороший аппетит у меня сегодня. Принеси-ка ты мне на обед побольше еды». Поклонилась служанка, ушла, а на обед тройную порцию еды принесла. Цуй-Цуй и Ян-У тут же все съели. Удивляется служанка, не понимает, что это на хозяйку такой голод напал. Но на ужин она опять еды на троих захватила. И тут же все было съедено. Когда это продолжилось еще несколько дней, тут уже старая госпожа забеспокоилась. Что это с дочерью? Показалось ей странным и то, что дочь, как поест, сразу же дверь за собой запирает. И за все эти дни она ни разу комнату не покинула, на улицу гулять не вышла. Решила старая мать поговорить с дочерью. Стала подниматься по лестнице, тихонько вдруг слышит, голос мужской из комнаты дочери раздается. Разгневалась мать и велела тут же дверь ей открыть. Ворвалась она в комнату, смотрит, нет никого, только дочь одна рукодельничает. Стала мать выспрашивать у дочери, что это значит, а Цуй-Цуй отвечает: «Послышалось тебе, матушка, не было здесь никого». Но мать не поверила девушке, стала тщательно все углы обыскивать, но никого не нашла. Спустилась тогда госпожа к служанке и стала ее допрашивать. Бедная служанка, что знала, про то и рассказала. После ужина рассказала старая госпожа обо всем своему мужу. Как услышал это господин Ли, тогда же позеленел от злости. Рассвирепел, кричит, что посадит дочь в погреб и кормить запретит. А матери жалко дочь. Стала она спорить с мужем. Такой крик да шум подняли, что старший их сын прибежал узнать, в чем дело. Встал он у дверей родительской спальни и выведал все, что хотел узнать. Вернулся он в свою комнату, рассказал все своей жене и говорит со злостью: «Убить ее надо, и все!» Невестка скривила свои губы и говорит с презрением: «Зачем ссор за ворота выносить? Потом пойдут разговоры по городу, поползут слухи, где дочка Ли, да что с ней? А нам эти разговоры ни к чему, мы ведь уважаемая семья в городе. Давай лучше сами подожжем ее дом, а другим скажем, что ее небесный огонь покарал. Потом похороним ее и делу конец». Согласился старший брат Цуй-Цуй со своей коварной женой и решил темной ночью поджечь дом сестры. Наступила ночь. Ян-У и Цуй-Цуй проснулись от едкого дыма. Открыли дверь, смотрят, вся лестница сгорела. Огонь уже к комнате подбирается. Страшно стало молодым людям, что делать не знают. Подумал Ян о своем названном старшем братце и стал его звать: «Спаси нас, братец! Спаси нас, братец!» Вдруг, откуда ни возьмись, появилась громадная птица в окне. Не раздумывая, взобрались Ян и Цуй-Цуй к ней на спину. Расправила птица свои крылья и взмыла в небо, унося из этого города юношу и девушку. Долго летела птица и приземлилась только в Ишаньских горах, у ворот дома Ян-У. Спустились беглецы с птичьей спины, а она тут же в юношу превратилась. Узнал Ян-У этого юношу и говорит: «Это ты, братец мой?» Отвечает ему юноша: «Помог я тебе, братец, а теперь мне пора». Сказал так и умчался в густой лес. Повел юноша в дом свою красавицу, а матушка уже все слезы по сыну выплакала, тревожась за него. Но как увидела она сына, да еще и жену красавицу в дом привел, от радости и слова вымолвить не может. Кинулась она их обнимать да целовать. Рассказал сын своей матери, где был и как жену нашел. Слушает мать и удивляется, а сама то на сына, то на невестку поглядывает. Вот подошла весна. Отправился Ян в лес за хворостом. Идет и любуется зеленеющими веточками тополей, красно-розовыми ветками абрикосового дерева. Прошел Ян в самую чащу леса, забрался на большой старый дуб, чтоб сухие ветки обрубить. Тут сильный ветер налетел, чуть не сорвался юноша с ветвей. Схватился он за толстые ветви, чтобы ураган его не унес. А вслед за ураганом черные тучи налетели. И из тех туч черный дракон на землю спустился. Загрохотал гром, молния сверкнула. Сидит Ян на дугу и видит, как дракон стал к старой сосне подбираться. Пригляделся юноша, а под этой сосной его названный братец стоит, с драконом сражается. Только выпустит дракон молнию, братец тут же ее взмахом руки гасит. Но все ближе и ближе дракон к нему подбирается. Вот-вот погубит. Испугался Ян за братца, размахнулся, да и швырнул изо всех сил топор в голову дракона. Заметался от боли дракона, братец подскочил и добил своего врага. Спустился Ян с дерева, подбежал к своему названному братцу, а тот и говорит: «Спасибо тебе, младший братец, что помог мне злого дракона с горы Эр-Луншань одолеть. Если б не ты, он бы меня жизни лишил. Понял я, что еще не научился сражаться как следует. Прощай, братец, пойду я бродить по всему свету, обретать знания, которые еще не постиг». Не хотелось Яну своего братца в дальний путь отпускать, но делать нечего, раз он так решил. Только спросил он его напоследок: «Скажи мне, старший брат, кто ты? Человек или бессмертный святой?» Улыбнулся юноша и так ему ответил: «Вырос добряком Ян-У. С бессмертным лисом он дружил. В Янчжоу видел фонари, за тысяч ли нашел».